Глава 96, в которой рассказывается о том, как сверхштатный чиновник Коу Хун радушно принял танского наставника и как танский наставник не прельстился ни роскошью, ни почетом. Все, что с виду формой обладает, в действительности формы лишено. Пустое ж место никогда не пусто, хоть пустотой и кажется оно. Шум, тишина, молчание или беседа, по сути дела, меж собой равны. К чему себя во сне мы утруждаем и тщетно пересказываем сны? Бывает, что в полезном с виду деле лишь бесполезность кроется одна, а у того, в ком мы заслуг не видим, давно душа заслугами полна. Добавить надо, что плоды на ветках краснеют сами в солнечные дни. Никто тогда не спросит у деревьев, кем и когда посажены они. Итак, налетел ураган, а когда он утих, монахи не увидели ни Сюаньцзана, ни его учеников. Таким образом, наши спутники избавились от провожающих. Монахи больше не сомневались, что путники, посетившие их монастырь, были живые Будды, сошедшие на землю, а потому низко поклонились им вслед и повернули обратно. Тут мы и распрощаемся с ними. Весна окончилась, и лето постепенно вступало в свои права. Всюду тихо и мирно, дни приятные, теплы и дождливы. Ненюфары, челимы зеленеют на глади озерной. От дождей благодатных наливаются сочные сливы, и под ветром быстрее поспевают пшеничные зерна. На широких равнинах, где недавно цветы облетали, волны трав ароматных летних дней возвещают начало. И взрослей и смелее желтых иволок выводки стали, и от этого сразу тонким веточкам ив полегчало. Вон кормить собираясь, громко кличут птенцов куропатки, вон летать своих деток чайки учат над ширью речною. Ковш продвинулся к югу, стали ночи прозрачные и кратки, долгий день уже близок, будет вдоволь и влаги, и зною. И куда ни посмотришь, звери, птицы, луга, перелески, все растет и ликует, все купается в славе и блеске. Пожалуй, не расскажешь во всех подробностях о том, как наши путники вставали по утрам, завтракали, а по вечерам останавливались на ночлег, с опаской обходили горные потоки и очень осторожно переходили крутые склоны. Полмесяца шли они по ровной и покойной дороге. И вдруг снова увидели впереди городские стены. «Ученик мой», — сказал танский наставник, обращаясь к Сунь-Укуну, — «что это за место такое?» «Не знаю, не знаю», — ответил Сунь-Укун. Джубадзе засмеялся. «Как же ты не знаешь? Ведь ты не раз бывал на этой дороге. Опять хитришь. Прикидываешься, будто не знаком с этой местностью, чтобы посмеяться над нами». «Этот дурак совсем ничего не соображает», — обозлился Сунь-Укун. «Я и в самом деле бывал здесь, но всякий раз пролетал на своем облачке на высоте девятого неба. Ни разу мне не приходилось спускаться вниз, да и незачем было. Поэтому я и говорю, что не знаю этих мест. С чего это ты взял, что я хитрю?» Так, споря между собой, они не заметили, как подошли к окраине города. Танский наставник слез с коня, перешел через висячий мост и вошел в городские ворота. На длинной улице под навесом одного из домов сидели два старца, о чем-то беседуя. «Братцы», — едва слышно произнес танский монах, обращаясь к своим спутникам, — «постойте пока здесь, опустите головы и не позволяйте себе никаких вольностей. А я пойду спрошу у старцев, что это за место. Ученики повиновались и остановились, как вкопанные. Танский наставник подошел к старцам, сложил руки ладонями вместе и произнес. «Почтенные благодетели мои, я, бедный монах, прошу позволения обратиться к вам с просьбой». Старцы в это время вели праздную беседу и толковали о разных разностях. Рассуждали о годах расцвета и годах упадка, об удачах и неудачах, вспоминали мудрых и прозорливых, геройские подвиги былых времен. Думали, гадали, где теперь находятся сами герои и что с ними стало. Сокрушались и вздыхали. Вдруг они услышали, что кто-то обратился к ним. Они поклонились танскому наставнику в ответ на его приветствие и, в свою очередь, спросили его. — Уважаемый наставник, что ты хочешь сказать нам? — Я бедный монах из далеких стран. Иду в обитель Будды, чтобы поклониться ему, — начал Сюаньцзан. — Только что прибыл в ваш благодатный край, и не знаю, как он называется. — Не скажете ли вы, где найти доброго хозяина, который покормил бы нас из милости? — Наш округ называется Медная башня, — сказал один из старцев. — За этим городом есть уезд, который называется уездом земных духов. Если ты, уважаемый наставник, голоден, можешь не просить подаяния, а ступай дальше. Пройдешь через расписные ворота и выйдешь на улицу, ведущую с юга на север. Там, на западной стороне, увидишь высокие ворота с башенкой, обращенные на восточную сторону, с изваяниями сидящих тигров. Это будет дом богатого сановника Коу-Хуна. Перед воротами увидишь табличку, на которой написано «Вход для 10 000 монахов». Тебя, пришедшего из дальних стран, там наверняка примут и накормят. Ступай, ступай, не мешай нам вести беседу. Танский наставник поблагодарил старцев и вернулся к своим. Это округ Медная башня, уезда земных духов, сказал он, обращаясь к Суньюкуну. Старцы сказали мне, что, пройдя через расписные ворота, мы выйдем на улицу, которая ведет с юга на север. На этой улице стоят ворота с башенкой, обращенные к востоку, с изваяниями сидящих тигров. Там живет богатый сановник Хоу-Хун. Перед воротами есть табличка, на которой написано «Вход для 10 000 монахов». Старцы посоветовали мне отправиться туда и попросить, чтобы нас покормили. Вот уж поистине западная страна — обитель Будды, — воскликнул Шасен. Здесь чуть ли не в каждом доме накормят монаха. Поскольку это всего лишь уезд, нам не придется получать здесь пропуск. Давайте зайдем туда, попросим покормить нас, подкрепимся и в путь дорогу. И вот наставник и трое его учеников, медленно шагая, пошли по главной улице. Прохожие в страхе глазели на них, окружив со всех сторон и строя на их счет различные догадки и предположения. Наставник велел своим ученикам молчать и все время твердил: «Ведите себя пристойно». Они шли, опустив головы, не осмеливаясь глаз поднять. Завернув за угол, наши путники действительно увидели большую улицу, ведущую с юга на север, и пошли по ней. Вскоре им бросились в глаза ворота с башенкой и изваяниями тигров. Затем они увидели стенку, служившую щитом, на которой висела большая вывеска «Вход для 10 000 монахов». Танский монах восторженно воскликнул: «Вот уж поистине здесь, на западе, настоящая райская обитель Будды. Тут уж нас никто не обманет, ни мудрый, ни глупый. Я было не поверил тем старцам, но вот видите, Они сказали сущую правду. Джубадзе, грубый по природе, уже хотел было войти в ворота, но Сунь-Укун удержал его. — Постой, — сказал он, — обождем, когда кто-нибудь выйдет. Расспросим обо всем, и уж тогда войдем. — Старший брат прав, — сказал Шасан. — Как бы нам не разгневать здешнего благодетеля, а то войдем запросто, как будто мы свои. Путники остановились, расседлали коня и сняли поклажу. Вскоре из ворот вышел седовласый человек с безменом в одной руке и с корзинкой в другой. При виде наших путников он так перепугался, что выронил все из рук и стал пятиться назад. — Хозяин! — воскликнул он. — У ворот стоят четверо монахов, весьма странных на вид. В это время хозяин дома, опираясь на посох, прогуливался по внутреннему дворику, непрестанно славя Будду. Услышав это известие, он от неожиданности выронил свой посох и поспешил к воротам встретить пришельцев. Не обращая внимания на безобразные лица учеников танского монаха, он радушно приветствовал их. — Входите, милости просим, входите, — любезно приглашал он. Танский наставник и его спутники с величайшей почтительностью и скромностью вошли в ворота. Хозяин шел впереди, показывая дорогу. Они свернули в переулок и подошли к дому. «Это помещение для самых почетных гостей», — сказал хозяин. «Здесь есть специальные залы для моления Будде, для чтения священных книг и для вкушения трапезы. Я и мои домочадцы, старые и малые, живем в помещении для менее почетных гостей». Танский монах то и дело выражал свой восторг и был очень доволен. Он достал свое монашеское одеяние, облачился в него, поклонился изваянию Будды и вошел в моленью. О том, что он увидел там, лучше рассказать в стихах. Дым волной ароматной плывет в этом маленьком храме, и сквозь легкое марево яркие свечи горят. Зал блестит позолотой и пышно разубран цветами, и узорчатых стен поражает роскошный наряд. Здесь для мирной молитвы все смогут найти богомольцы. Красный киноварью, перекладин покрыты ряды, из червонного золота блещут на них колокольцы, колыхаясь вверху, как в саду наливные плоды. В глубине на подставках, сверкающим лаком покрытых, барабаны узорные друг против друга стоят. Сотни буд золотых, как живые, повсюду глядят, и ковры дорогие пестреют на мраморных плитах. А на пышных хоругвях, цветными шелками расшитых, реют восемь сокровищ, расцветкою радуя взгляд. Восемь сокровищ — символические изображения, олицетворяющие основные заповеди буддизма, соответствуют восьми частям человеческого тела и представляются в виде рисунков или предметов. Первое — колесо закона, означает сердце. Второе — звенящая раковинка, желчный пузырь. Третье — зонт, селезенку. Четвертое — балдахин, легкие. Пятое — цветок лотоса, печень. Шестое — ваза, желудок. Седьмое — две рыбы, почки. Восьмое — сплетенные нити, кишки. Изображение этих предметов ставится в храмах перед изваяниями Будд и другими священными фигурами буддийских религий. Много утвари древней, курильницы, ваз, вереницы, старой бронзой блестя протянулись вдоль каждой стены. В темных чашах курильниц сандал благовонный дымится, и тяжелые вазы живых ненюфаров полны. А на пестрых столах из украшенных лаком цветистым. Дорогие шкатулки сверкают искусной резьбой. Здесь предаться ты можешь раздумьям глубоким и чистым. Благородных курений вдыхает туман голубой. Полон пышных святынь, изваяний и знаков заветных, день и ночь этот зал для молитв и гаданий готов. На столах нарисованы 5 облаков разноцветных, а шкатулки полны лепестками душистых цветов. Вот стеклянные чаши. Чиста и прозрачно сверкает в них святая вода. Вот напевно и мерно звенит золоченое било. И словно наш дух окликает и от грешной земли увлекает в небесный зенит. И нетрудно поверить, что много столетий не гасло с той поры, как повсюду святое учение царит. Это яркое пламя душистого чистого масла, что в хрустальных лампадах пред ликами Будды горит. Право, можно сказать, что чудесная эта молельня от мирской суеты словно стенами ограждена. Пусть не в храме, а в доме, но святость ее беспредельна, и любой монастырь красотой превосходит она. Танский монах вымыл руки, взял благовонные свечи и стал молиться, отбивая земные поклоны. По окончании молитвы он вернулся к хозяину дома и поклонился ему. — Постой, — остановил его хозяин, — давай войдем в зал для чтения священных книг и там представимся друг другу. О, какой это был зал! На изукрашенном помосте, широком, четырехугольном, внимание сразу привлекают ряды высоких поставцов. Поставец — шкаф с выдвижными полками. Откроешь, и на каждой полке увидишь кипы книг старинных, все истины земли и неба, творения древних мудрецов. А рядом с ними на помосте играют золотом и яшмой ларцы и ларчики резные, расставленные там и сям. В них свитки ценные хранятся, собрание старинных грамот, на радость мудрому владельцу, на удивление гостям. На хрупких столиках узорных, покрытых лаком драгоценным, сверкает тушечницы с тушью, бумага, кисти для письма. И все, что видишь в этом зале, как в лучшем из книгохранилищ, полно приятных развлечений для просвещенного ума. Вот перед ширмой ярко-красной, пунцового, густого цвета, изящно выгнутые лютни, расставленные невдалеке. Вот в удивительном порядке разложены картины, книги, а вот точеные фигуры блестят на шахматной доске. И тут же золотой отделкой блистает яшмовое било, чей величавый звучный голос к священным помыслам зовет. А рядом со стены свисает густая борода дракона, что охраняет от соблазнов, от праздных мыслей и забот. Борода дракона, по преданию, древнейший император Китая Хуан Ди изготовил сосуд для хранения государственных ценностей. Об этом проведал небесный дракон и решил похитить сосуд. Он сунул в него голову, но Хуан Ди крепко вцепился ему в бороду и выдрал из нее большой клок. С тех пор борода дракона является символическим предупреждением всем тем, кто покушается на чужое добро. Струится в окна свежий воздух, вселяя и покой, и бодрость, душе усталой помогая свои тревоги превозмочь. Здесь каждому на ум приходят одни возвышенные мысли, и все желания мирские невольно отступают прочь. Войдя в этот зал, танский наставник хотел было опять приветствовать хозяина, но тот снова удержал его. — Прошу прежде снять с себя «Дорогое облачение», — сказал он. Танский монах снял рясу, и тогда только хозяин обменялся с ним положенными поклонами. Затем позвали Сунь-Укуна и остальных учеников, чтобы те тоже могли представиться хозяину. После этого хозяин велел накормить коня, сложить поклажу под навесом, и лишь тогда завел беседу с гостями, поинтересовавшись, кто они такие и откуда идут. — Я бедный монах из восточных земель, — начал Сюань-Цзан, — посланец великого танского государства. Прибыл в вашу благодатную страну, чтобы посетить чудесную гору Линшань и поклониться Будде, и спросить у него священные книги. Узнав, что в твоих драгоценных хоромах уважают монахов, я явился сюда поклониться тебе и попросить накормить нас, чтобы мы тотчас же могли отправиться дальше. Лицо хозяина при этих словах просветлело, и он, радушно посмеиваясь, стал рассказывать о себе. — Меня недостойного зовут Коу-Хун, — сказал он, — а прозвище мое Великодушный. Вот уже 64 года зря живу на свете. 40 лет я дал зарок принять и накормить ровно 10 000 монахов. Нынче исполнилось ровно 24 года, как я дал свой обет. У меня ведется книга записей, в которую я заношу имена монахов, облагодетельственных мною. Недавно на досуге я сосчитал монахов, которым дал приют. За все это время их оказалось 9996 человек. Не хватало еще 4 монахов. И вот сегодня небо как раз и ниспослало мне вас 4. Заветное число 10 000 таким образом завершается. Прошу тебя, уважаемый наставник, сообщить мне ваши имена. Вы уж как хотите, но поживите у меня с месяц или подольше, а затем я велю подать паланкин и коней, чтобы проводить тебя на гору, почтенный наставник. Отсюда до чудесной горы Линшань всего только 800 ли. Теперь совсем недалеко. Танский наставник от этих слов пришел в неописуемую радость и, скрипя сердце, согласился пожить здесь немного. Но об этом мы рассказывать не будем.